Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ну что, ребенок, как прошел день? Скучно прошел. Анна Федоровна про какую-то инфузорию рассказывала в тапочках. Может быть, про инфузорию-туфельку? Это такое одноклеточное. Да, наверное. Я ее невнимательно слушала. Ну что же ты так? Анну Федоровну надо внимательно слушать. Она ведь учитель. Полезные знания вам дает. Какие же они полезные? Мне эта туфелька никогда в жизни не пригодится. А вот и неправда. Знания никогда лишними не бывают. Вот хочешь, я про это тебе сказку расскажу? Ой, папочка, конечно хочу. Про принца и принцессу. Ну тогда слушай. В одной далекой-далекой стране жил-был небогатый купец. Жена его умерла, оставив ему красавицу-дочку. Купец погоревал-погоревал, да и женился во второй раз на женщине жадной, сварливой, у которой тоже были две дочери. Пап, я знаю эту сказку, это же Золушка. А вот и нет, дочку купца звали не Золушка, а Улюшка. Ух ты, здорово! А двух других дочерей как звали? Ну, давай их будут звать Икота и Зевота. Устроит? Да, устроит. Смешные имена. Ну так вот, не взлюбила мачеха Улюшку. Заставляла ее делать самую черную, самую тяжелую работу. Клетку с морскими свинками чистить, старый хлам на балконе убирать. И в музыкальную школу ходить. А Икота и Зевота целыми днями ничего не делали. Только икали, зевали и на компьютере играли. И вот однажды услышала мачеха, что король объявляет большой бал. А как она услышала? По радио? Ну, конечно, так и объявили. Внимание, внимание, передаем срочные новости. Чтобы найти невесту для принца, король нашего государства объявляет большой бал в пятницу после работы. Всех ждут танцы и угощения, черничное мороженое, клубничный пирог и малиновая газировка. Приходите, приходите, приходите! Обрадовалась мачеха, созвала всех и говорит: «Послушай-ка меня, муж мой, дочери и падчерица». «Кто-кто? Череп-падчерица?» «Нет, дочери и падчерица. Так называют неродную дочь. Ну, для родного папы она дочка, а для мачехи падчерица». «Ага, понятно». «Ну так вот, говорит им мачеха: значит, на бал мы идем следующим составом. Я, мой муж и мои дочери, Икота и Зевота». «А Улюшка?» «А Улюшка будет учить уроки, мыть посуду и красить ванну. А когда все закончит, так уж и быть, сможет полюбоваться на королевский бал по телевизору. Правда, я здорово придумала». Наступила пятница. Все собрались и ушли на бал. А Улюшка осталась дома. Все уроки выучила, всю посуду вымыла. Осталось только ванну покрасить. Взяла она краску, кисточку. И вдруг раз — появляется перед ней фея. Самая настоящая, волшебная. И говорит добрым голосом: «Ну что же ты, Улюшка, кто же так ванны красит? Вот здесь у тебя неаккуратно получилось, и вот тут некрасиво. Нужно красить как следует, тщательно». Ну, папа, это же фея, она помогать должна. Ну, хорошо, хорошо, говорит Улюшке фея. Бедная, бедная Улюшка, трудишься, не покладая рук. Давай я тебе помогу. Какое у тебя самое заветное желание? Я хочу попасть на королевский бал. Вот только мне надеть нечего. Синее платье я на прошлый бал надевала, а то, которое в горошек, некрасивое. А джинсы с футболкой? Фея, ну кто же на бал ходит в джинсах? Мне платье нужно. Ну хорошо, будет тебе платье. Взмахнула фея волшебной палочкой, и появилось на Улюшке красивое платье. Да, вот тут такие рукавчики, вот тут кружева, а на спине нарисован губка Боб. Да? Ну ладно, пусть будет такое. Спасибо тебе, добрая фея. Теперь я могу ехать на бал. А на чем же ты поедешь? Ну-ка, неси сюда тыкву из холодильника. Ой, а тыквы у нас нет, только яблоко. Хорошо, пусть будет яблоко. Только карета из него не получится. Превращу-ка я его в новый красивый велосипед. Взмахнула фея волшебной палочкой, и превратилось яблоко в велосипед. Новый, блестящий, с кисточками на руле. Спасибо, фея, я побежала. Погоди, Улюшка, а как же туфельки? Кто же ходит на бал без туфелек? В третий раз взмахнула фея волшебной палочкой, и появились перед Улюшкой туфельки. Инфузории, маленькие такие, две штуки. Ой, и что же мне с ними делать? Ну, извини, что получилось, то получилось. Некогда раздумывать, хватай, что есть, и беги на бал, а то он скоро закончится. Но только запомни, как только пробьют часы 9 вечера, все волшебство исчезнет, потому что детям в это время уже спать пора. Положила Улюшка инфузорий в карман своего нового платья, вскочила на велосипед и поехала во дворец. А там бал в самом разгаре. Гости мороженое едят, газировку пьют и под музыку танцуют. А красавец-принц между гостей ходит, невесту себе выбирает. Ходил-ходил, никого не выбрал. И вдруг видит, входит в зал красивая девушка. Платье на ней с рукавчиками, вот тут кружева, а на спине губка Боб нарисован. Обомлел принц и пригласил Улюшку на танец. А все вокруг смотрят и завидуют, да? Да. Танцевала с принцем Улюшка и не заметила, как часы стали бить 9 вечера. Спохватилась она, запрыгнула на свой велосипед и домой во весь дух покатилась. Принц даже сказать ничего не успел. Побежал за ней, да так и не догнал. Велосипеда-то у него не было. А пока Улюшка бежала, одна инфузория туфелька у нее из кармана выпала и на дворцовой лестнице лежать осталась. Взял принц микроскоп, нашел на ступеньке инфузорию и к себе в комнату понес горевать. А Улюшка домой прибежала и перед телевизором уселась, как будто ничего и не было. Вернулись мачеха с икотой и зевотой домой и стали наперебой рассказывать, как принц на икоту ласково смотрел, да как зевоте улыбнулся. И как потом пришла какая-то незнакомая красавица, и принц уже больше ни о ком не думал. А она, надо же, прямо посреди танца сбежала и даже «до свидания» никому не сказала. А Улюшка делала вид, что все эти разговоры ей неинтересны, и мультики смотрела. А на завтра по радио объявляют. Во время королевского бала прекрасная девушка, сбежавшая из дворца, потеряла на лестнице инфузорию-туфельку. Сегодня принц будет объезжать все дома королевства, чтобы узнать, кому эта туфелька принадлежит. Та девушка, что больше всех знает об инфузориях, и станет его женой. Ну, папа, так нечестно. Это прямо как экзамен получается. А что поделать? Такая сказка. В общем, поехал принц невесту свою искать. В каждый подъезд заходит, в каждый домофон звонит и спрашивает: не знает ли тут кто-нибудь принцу Зори? Да никто ему ничего умного не отвечает. Дошла очередь и до Улюшкиного дома. Приходит принц и говорит: я прекрасный принц, сын короля и королевы. Я ищу девушку, которая вчера на балу потеряла туфельку. Ну-ка, барышни, расскажите мне, кто из вас больше всех про инфузории знает? И кота говорит: Зори, это такие, такие штуки, они на деревьях растут, в Африке. Или их из земли добывают, я не помню. А зевота говорит: а я невнимательно слушала, когда нам Анна Федоровна объясняла. Мне же эти туфельки никогда в жизни не пригодятся. И тут поняла Улюшка, что настал тот самый важный момент в жизни, когда пригодятся ей знания про инфузорию туфельку. Обрадовалась она и говорит: ничего она не говорит. Она тоже про эти ваши туфельки ничего не знает. Ну, тогда принц развернулся и уехал. А по дороге попалась ему Анна Федоровна, которая все про инфузорий знает. Вот на ней-то он и женился. И стали они жить-поживать. Пап, ну подожди, сейчас я что-нибудь вспомню. Ну хорошо, вспоминай. Итак, вышла Улюшка к принцу и говорит: Инфузории туфельки – это такие крохотные существа, одноклеточные. И еще у них есть реснички. И эти, как их, вуколи. И это все? Все, больше ничего не запомнила. Ну что ж, ладно. Вздохнул прекрасный принц, головой покачал и говорит: вообще-то за это полагается твердая тройка с минусом. Но поскольку у нас в королевстве это все равно самый лучший ответ, так уж и быть, я на вас женюсь. Только обещайте мне, что дома вы откроете учебник и все-все про инфузорий прочитаете. Да, конечно, обещаю. Ну хорошо, садитесь на мой белый велосипед. На коня, принцы на конях ездят. Ах да, садитесь на моего белого коня. Поедемте во дворец. И стали они жить-поживать да добра наживать. И папу Улюшкиного с собой забрали. А как же мачеха и ее дочери? Ну, поскольку Улюшка уехала, то им самим пришлось старый хлам на балконе разбирать и ванну красить. А труд, как известно, человека облагораживает. Вот и они скоро исправились и перестали быть такими злыми. Но во дворец их больше все равно не звали. Так, на всякий случай. Тут и сказочке конец. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.